Дорогая матушка В., мир вам и спасение. Давно от вас не получал известий и не знаю, как ваше здоровье. Знаю, что болезни и немощи одолевают вас, что конец приближается и к вам, как и ко мне. Я тоже стал чувствовать приближение конца. Все виды простудных заболеваний, ревматизм, поясница, боли в костях, шум в ушах и прочь. Все это, раньше скрыто таившееся, стало открыто и довольно сильно проявляться. Особенно слабость и вялость в теле и в душе дают себя знать. Нет бодрости душевной. Стал сильно страдать и болезнями, и скорбями других людей. Жить мне никогда не хотелось, и теперь не хочется. Только желание помочь нуждающимся еще поддерживает интерес к жизни. Сам же по себе, я, кажется, в любую минуту рад бы был покинуть мир сей. Страшит, конечно, неподготовленность, но и это умеряется надеждой на милосердие Божие. Хочется приехать к вам. Может быть, после Пасхи я сумею это сделать. Ездил на 2 дня в Москву. Брат В. был при смерти, но, слава Богу, выкарабкался. Своими сожителями я очень доволен. Нет у них никаких претензий и фокусов, как у многих других. Как ваше духовное состояние? Как здоровье М., К.? Как Л. живет и ведет себя? Я ее немножко пробрал, и она, видно, обиделась и ничего не пишет. Мирно ли живут М. с К.? Когда они поймут, что за чечевичную похлебку продают свое достоинство тщерей Божьих? Если не могут удерживаться от ссор, то хоть после бы искренне каялись и остерегались новых вспышек, уготовихся и не смутихся. Сколько раз было говорено, что лучше испортить дело, чем вредить душе своей. Весь мир не стоит души, а тут за пустяк губим себя. Простите меня за долгое молчание. Господь, да поможет всем вам, вразумит, наставит на путь правый и благословит благословением небесным. Помолитесь за всех нас. Любящий вас Никон. 24 марта 1952 года.